Анна Ольховская. Грустная танго Арлекино. Читает Ольга Пойманова. Пролог. Апатия удушливым туманом заволакивала сознание. Лена теперь понимала, что чувствует попавшая в сети паука муха. В первые минуты неосторожная жертва рвется, трепыхается, пытаясь освободиться, еще не осознавая, что это все, конец, отлеталось. Ей кажется, стоит лишь посильнее напрячься, дернуться, рвануться, и липкие нити лопнут. Но чем больше трепыхаешься, тем плотнее путы и ближе паук. Сначала он держится немного в стороне, дожидаясь, пока жертва посильнее влипнет. А потом неспешно, смакуя каждое мгновение, приближается и начинает выпускать новые нити. Мерзкие нити зла, медленно опутывая, закрывая мир, свет, жизнь. Лена трепыхалась. О, еще как. Она тоже не могла поверить, что кто-то способен навредить ей, дочери влиятельного бизнесмена, студентке МГИМО, умнице и красавице, шагавшей... Нет, порхавшей по жизни легко и весело. А почему бы и не порхать, если жизнь так прекрасна? Любящие и понимающие родители, много друзей, светлая голова на плечах, хороший характер, приятная внешность, абсолютно никакой кичливости и заносчивости. Друзей и подруг у Лены было много, хороших, преданных друзей. И любимый парень имелся, а как же. И бояться, в принципе, нечего. Папина служба безопасности – одна из самых профессиональных в городе. Вот только оказалось, что не всегда эта служба может помочь. Смартфон издевательски квакнул, сигнализируя о доставке сообщения. Раньше Лене этот звук вовсе не казался таким мерзким. Раньше. Больше всего хотелось разбить этот дурацкий кусок умного пластика, растоптать его в мелкую крошку, чтобы никогда больше, чтобы навсегда, но бесполезно. Пробовала уже. Он все равно ее нашел и находил снова и снова. Девушка открыла сообщение. Итак. Руки дрожали, пальцы отказывались нажимать на нужные буквы, но пришлось. Чего хочет мой господин?